Вот уже 48 часов, как Каленберг по любому поводу приходил в неистовую ярость, доводившую его чуть ли не до апоплексии, стоило только взглянуть на его иссиня-багровое лицо, и после этих приступов бешенства оставался совершенно обессиленным. Его окружение издавна попривыкло к его исступленным вспышкам, но все же теперешние были для всех в новинку. Каждый старался держаться с ним, возможно, более кротко, ходить, как говорится, по струнке, а главное, поменьше иметь с ним дело. Он все еще находился в Лондоне, когда вышли газеты, пестрящие отзвуками драматических событий, касающихся его лично. Поразивший его удар был таким мощным, что он погрузился в глубочайшее молчание именно тогда, когда ожидали взрыва с его стороны. Он заперся у себя в кабинете, отупев от постигшего его поражения, как от наркотика, не понимая, что явилось причиной беды, и не умея извлечь из нее уроки. Но это было недолговременным. Часом позже он вышел из оцепенения, велел разыскать Дана, а когда тот так и не нашелся, ринулся, подобно бешеному быку, в спальню Ирены. Она в это время лежала на спине, поверх одеяла, с грязевой маской на лице. Казалось бы, ничего предосудительного в этом нет, но ему было не до того, чтобы искать предлог для вспышки. Он заорал ей прямо в ухо. «Меня ждет гибель. На меня набросились со всех сторон, все в сговоре против меня, а ты вместо того, чтобы помочь, мажешь морду дерьмом». Ирена даже задрожала от радости, услышав такую новость. У Германа беда, нашлась на него управа, кто-то, наконец, сбил с него эту невыносимую спесь, кто-то его осилил. Но она ответила: «Кто же это преследует тебя, малыш? Кто хочет погубить тебя? Расскажи мне все». С этими словами она поднялась с кровати, пошарила вокруг себя в поисках махрового полотенца, нашла его, наконец. Только это оказалось вовсе не полотенцем, а белым платьем от Диора, которое она сняла незадолго до этого, и, не замечая ошибки, принялась вытирать им лицо, пока мало-помалу ей не удалось увидеть Германа сквозь слипшиеся от жирной маски ресниц. В тот же миг он с такой силой саданул ее кулаком по ребрам, что у нее перехватило дыхание. Каленберг орал с пены у рта: «Корова несчастная! Ты хоть видишь, чем утираешься?» Ирена воспользовалась случаем, чтобы окончательно привести его в бешенство. Лицо ее исказилось от боли под грязевой маской, но она только попрекнула Германа искусственно шутливым тоном: «Милый, у тебя неприятности, а ты вздумал флиртовать со мной. Лучше расскажи, в чем дело». Герман окончательно утратил власть над собой и снова двинул кулаком, на этот раз в живот. «Это я, значит, по-твоему флиртую? А ну, получай сполна, старая грымза». В то же самое время сама возможность беспрепятственно творить насилие возбуждала его, как всегда бывало, когда в его власти оказывалось какое-либо существо, пусть даже собственная жена. Схватив ее грудь рукой, он свирепо крутанул ее, Ирена отчаянно завопила, но тут же снова попыталась взять себя в руки. «Как я рада, что ты так хочешь меня». На нее обрушился еще один удар. Такую боль она уже не могла стерпеть и пронзительно завизжала: «Сволочь, мерзавец, гадина, скорее бы тебе всю морду разбили, кишки бы тебе вспороли, оставили бы тебя без гроша». На губах синей бороды заиграла улыбка. «Превосходно! Вот теперь я тебя узнаю. Наконец-то стала сама собой». И он вышел из спальни, в то время как Ирена, громко рыдая, в бешенстве рвала в клочья перепачканное платье. Он вернулся в свой кабинет и взялся за телефон, чтобы, возможно, осторожнее начать расследование происшествия. Одна из газет дала заметку по поводу дела под таким заголовком: «Кому на пользу преступление?». В заметке имя Каленберга упоминалось только в связи с тем, что он несколько дней тому назад оказался жертвой скандального происшествия, организованного неизвестно кем. Что это, выходка ультралевых, имеющая целью подорвать авторитет людей, занимающих ведущее положение в мировой экономике? Политические маневры? Война судовладельцев? Автор заметки ставил перед собой эти вопросы, выдвигая несколько гипотез в равной степени неверных, ибо он наклеивал ярлык жертвы на обоих виновников междоусобицы – Сатрополоса и Каленберга. Синяя борода хотя бы в этом отношении был спокоен. Никто не подозревал, что Сатрополос испортил ему рождественский праздник, и в такой же мере на самого Каленберга не падало никаких подозрений в том, что он вытащил на свет Божий мать грека. Пока что все дело оставалось в кругу семьи. Вечером Синяя Борода принял решение отправиться завтра на Лазурный берег вместе с Иреной. В бухте миллиардеров за Эдем-Роком между Каном и Антипским мысом у него имелось роскошное поместье, где он побывал едва ли раз другой. Он рассчитал, что приехав туда в такое время года, когда оплаченные отпускники заканчивают там свой унылый отдых, он сможет без помех разработать план мести. Конечно, ему придется разыгрывать там роль верного мужа, пока не наступит пора перейти в контратаку. Он попросил Ирену уехать рано утром, а ему самому надо было еще кое-чем заняться и ближе к вечеру отправиться туда самолетом. Но в Ницце с ним произошло весьма странное приключение, которое он отнес за счет своего насильственно подавленного гнева. Шофер поджидал его в холле с извинениями. Он приехал за ним в наемной машине, так как мотор Кадиллака работал с каким-то странным посторонним шумом, и он отдал машину на проверку в мастерскую. Каленберг спросил, а когда же ее приведут в порядок? Шофер был весьма удивлен этим вопросом. Шеф никогда не совал нос в хозяйственные дела. «Все уже сделано, месье. Я только что туда звонил. Я заеду за машиной после того, как отвезу вас. Поедем туда сейчас же». Шофер опять удивился, но ничего не сказал, и они поехали в город. В гараже шофер попросил Синюю Бороду подождать и побежал на верхний этаж за Кадиллаком. Каленберг прохаживался, разминая ноги, и рассеянно смотрел на рабочих, наводивших блеск на чей-то Бентли. Не прошло и 5 минут, как его охватило нетерпение. 10 минут. Он вышел из себя и галопом помчался на 5-й этаж, где и застал шофера, застрявшего на вираже спускной дорожки. Герман молча махнул тому рукой, чтобы он вышел, сел за баранку и сам взялся за управление Кадиллаком, безуспешно поворачивая его вправо, влево, вперед и назад. Шофер хотел было помочь ему советами, что еще больше обозлило Каленберга, который без того был раздосадован неудачей. Он что-то заорал в ответ, но шофер не расслышал, потому что мотор в это время взревел. Синяя борода, разозлившись, сорвал переднее крыло ягуара, сцепившегося с его машиной, и, чтобы окончательно освободиться, включил скорость, а когда мотор зарычал во всю силу своих 350 лошадиных сил, дал по ошибке задний ход. Кадиллак, как ракета, визжа покрышками, влетел в гараж, пронесся за 2 секунды по всему гаражу и, выломав массивную железную перекладину, предохранявшую стеклянную стену, разбил это стекло вдребезги. После чего машина, словно обезумев, свесила задний бампер с 20-метровой высоты фасада на страх прохожим и все больше и больше подавалась назад, раскачиваясь чудовищно замедленным движением. Казалось, она вот-вот рухнет на панель, но она висела в воздухе, зацепившись за исковерканную стальную перекладину. Шофер, который при виде этой страшной сцены застыл в неподвижности, бросился, наконец, на помощь Каленбергу. Наклонившись над зияющим провалом в стене, он увидел позади разбитого в мелкую пыль ветрового стекла окровавленное смертельно бледное лицо хозяина, который еле решался перевести дыхание, опасаясь, как бы кадиллак не сорвался с перекладины. Синяя борода обратил к шоферу мрачный, вопрошающий взгляд. «Можете вылезать, месье, спокойненько, она не сорвется». Каленберг сделал нерешительную попытку выползти из-за баранки. «Смелее, месье, возьмите меня за руку». Тот вцепился в протянутую руку шофера, выбрался, наконец, из обломков кадиллака и ступил в помещение. Служащие гаража молча окружили его. Он не бросил на них ни единого взгляда и, тупо бессмысленно уставившись в пространство, сказал шоферу: «Обсудите с ними все подробности, Юбер, и расплатитесь». После чего отряхнулся, вытер лицо платком и ушел прочь при всеобщем безмолвии. Никто не пытался удержать его. Через 3/4 часа он подъехал к своей вилле. Кровь все еще текла из разбитого надбровья. Он протянул крупную купюру шоферу такси, который не осмелился задать ему какой-либо вопрос. Сдачи не надо. Ирена в это время примеряла в гостиной купальные костюмы и в изумлении посмотрела на него. «Герман». Он не ответил и пошел в ванную, она за ним. «Что случилось? Что ты натворил? В чем дело?» У него был замученный, отупевший вид, и он не пошевелился, когда Ирена взяла полотенце, чтобы вытереть кровь. «Приложи его к ране, подожди, не двигайся». Открыв стеной шкафчик, она вынула оттуда вату, 90% спирт, ртутную мазь, осмотрела и прочистила рану. Неглубокая. Великан Герман, став кротким, как ребенок, не противился ей, и лицо Ирены вспыхнуло от прихлынувшей к сердцу нежности. Если бы он всегда был таким, зависел бы от нее, принимал ее помощь, а не навязывал вечно свою волю. Наконец синяя борода заговорил. «Маленькая авария. Пробил в гараже кадиллаком стену 5-го этажа. Пустяки». «Конечно, милый, пустяки. Дай-ка я за тобой поухаживаю». Она разом позабыла, как он избил и обругал ее вчера, позабыла об их вечных схватках, внезапно вошла в образ женщины, супруги воина, той, что перевязывает раны, успокаивает, ласкает, усыпляет, утешает. «А сейчас иди в нашу спальню и ложись». «В нашу спальню». Да ведь они спали каждый в своей комнате с первой недели брака. Но это местоимение так естественно вырвалось у нее, словно она и впрямь составляла единое целое с этим раненым мужчиной. Герман без единого возражения выпрямился во весь свой огромный рост и медленным шагом двинулся туда, куда его пригласили. Когда он улегся, Ирена на миг отошла от него, чтобы велеть горничной принести чаю и виски, а потом вернулась к Герману и принялась тихонько массировать ему голову, запустив пальцы в его густые волосы. В то же время она казалась себе немного смешной, ведь никогда еще руки ее не знали подобного ощущения, где не было ни эротики, ни враждебности, этих двух противоположных склонов страсти. То была просто-напросто дружеская ласка. И сейчас, когда Ирена думала, что ей, возможно, будет позволено жить ради него, она уже готова была стать с ним заодно во всем, и странным казалось ей подобное чувство к человеку, который видел в их отношениях только одно – жажду взаимного уничтожения. Неужели существуют на свете супружеские пары с единой целью и общими интересами? Ирене пришло в голову, что, начиная с детства, она всегда испытывала чувство раздвоения и всегда вела двойственную жизнь. В очень ранние годы ей стало известно, что отец бесстыдно обманывает мать. А почему он вел себя с посторонними людьми совсем иначе, нежели со своими? Когда же он был самим собой, в кругу семьи или вне ее? Она вдруг поняла, что ничего не знала о Миколофидисе и теперь впервые увидела его не таким, каким он представлялся ей тогда, боязливой девчонке, со страхом и враждой, взирающей на отца. Она слышала ровное дыхание Каленберга и думала, что он уснул. Но он не спал. Широко открытыми глазами смотрел в потолок. Она заглянула в эти глаза и увидела в их синеве множество зеленоватых точек. «У тебя глаза с прозеленью». Герман не ответил. Ирена спокойно улеглась рядом, приподняла его голову и подложила под нее свою руку. Она даже осмелилась прижаться к нему, как защитница собственного защитника, как мать своего мучителя. О чем он думает? О чем ты думаешь? Он глубоко вздохнул. Неприятности по горло. Впервые он делился с ней своим настроением. Она обняла его еще крепче. Газеты она, разумеется, читала, но до нее не дошло, что он как-то связан с этими россказнями о Сатрополосе и его матери. Что-нибудь серьезное? И очень даже. Он ей отвечает. По ее телу пробежала дрожь, как от удара током, и она почувствовала прилив гордости. Но невольно сболтнула глупость и тут же испугалась, что погубила такую редкостную минуту. «Какой у тебя знак?» Он не стал орать на нее, не пожал плечами, не бросился вон из комнаты, осыпая ее руганью. Просто ответил: «Козерог, а зачем тебе?» «Так просто», — пришло в голову. «Ты в это веришь?» «Сама не знаю. А вот Сатрополос верит. Мне Лена говорила, что он ничего не предпринимает, не посоветовавшись со своим астрологом». Она почувствовала, как он весь напрягся. «Астролог? Или ясновидящий, что-то вроде этого, живет в Португалии, недалеко от Иштарила. Как его, постой, его называют, да, пророком. Пророком из Кашкайша. Ты уверена?» Сократ даже говорил Лене, что не женился бы на ней, если бы этот пророк отсоветовал. Герман приподнялся, глаза его заблестели. «И ты думаешь, что он так глуп? Но я же тебе говорю, он ни одного договора не подписал, не посоветовавшись с ним». В одно мгновение Каленберг был уже на ногах, и на лице его, по которому бежала струйка крови, появилось воинственное выражение. Ирена насторожилась. Празднику, по всей видимости, конец. «А вот и нет». Герман ласково наклонился к ней, поцеловал в лоб и сказал: «Спасибо. Ты даже не представляешь себе, какую важную вещь мне рассказала». Ирена подумала, уж не снится ли ей. Неужели он серьезно говорит? Может быть, он в шоке? Да нет, он спокойно улыбается. Недоумение охватило ее. Фина сидела на корточках перед мохнаткой, когда сиделка отошла на минуту спросить, кто там стучится в дверь между смежными номерами. Не успела Мария скрыться в дверном проеме, как старуха, уже давно бывшая на чеку, бросилась к выходу. Мария совершила ошибку. Заперев эту дверь на задвижку изнутри, вместо того, чтобы запереть ее на ключ снаружи. Фина бросила быстрый взгляд направо, потом налево и припустила по коридору, а добежав до конца, вышла на служебную лестницу, спустилась на один этаж и остановилась на площадке. На ней было черное платье и мягкие комнатные туфли. Она открыла дверь кладовки, где слуги держали свои вещи, и быстро перещупала рукой все, что там находилось: щетки, тряпки, хозяйственная сумка с бутылками жидкой мастики, женское темно-синее пальто, легкое, шероховатое на ощупь, его она и надела, а бутылки выкинула из сумки. Несколько минут спустя, когда Мария в панике от исчезновения Фины забила тревогу, Афина Сатрополос уже бодро шагала по улице Ривали, оставив позади себя площадь Согласия. В эти августовские дни старая женщина, вышедшая на улицу в комнатных туфлях за покупками, не представляла собой ничего удивительного даже в первом округе Парижа. У нее была только одна цель – как можно скорее уйти, возможно, дальше от того места, где ее держали взаперти, и она все шла и шла вперед, даже не останавливаясь поглазеть на соблазнительные витрины, о которых давно и думать позабыла. Она прошла по площади пирамид, по площади Пале-Рояль и все тем же быстрым ровным шагом продолжала путь вперед. Дойдя до башни Сен-Жак, она повернула направо, просто так, без всякой причины, миновала театр имени Сары Бернар и опять повернула на этот раз налево к набережной Жевр. Тут идти было трудно из-за толпы туристов, запрудившей улицу перед витринами букинистов. Воздух был сухим, пыльным, горячим, пахло асфальтом и бензином. Она на миг задержалась у Аркольского моста, поглядеть на старика, кормившего голубей, неуклюже протянула руку, чтобы погладить птицу, но та улетела. Старик улыбнулся ей и сказал что-то на непонятном языке. Она снова пустилась в путь, думая только об одном, как бы ее не поймали. Набережная Отель-де-Виль, мост Луи-Филиппа, набережная Селестен. Добравшись до набережной Генриха IV, она приостановилась, повернула назад и перешла через мост Сюлли, собор Нотр-Дам остался справа, река слева, машины повсюду и повсюду вонь от их горючего. Перейдя на другой берег Сены, она оказалась на углу, где улица Фоссе-Сен-Бернар сходится с бульваром Сен-Жермен возле винного рынка и двинулась вдоль его решетки. Было уже около 4 часов дня. Миновав улицу Кювье, она с любопытством бросила взгляд на другие решетки, за которыми, к ее удивлению, находились животные, похожие на коз, и еще какие-то не то собаки, не то волки в клетках. Ей захотелось войти туда, это место чем-то казалось ей знакомым. Она поискала калитку, но не нашла ее, вернулась назад, оказалась перед главным входом и двинулась было туда, но человек в синей форме и фуражке остановил ее, протянув руку. «Ваш билет, мадам». Она смотрела на него, не понимая. «Один франк», — добавил он, подняв палец, чтобы обозначить цену. Фина покачала головой. Сторож, видя, что она не понимает, потер большой и указательный пальцы правой руки, жест, безусловно, из самых международных, но Фина опять покачала головой. Сторож сказал: «Денежки. 1 франк за вход. Неужели нету?» С этими словами он похлопал по карманам ее краденого пальто и услышал звяканье монет. Старуха сунула руку в карман и показала ему на раскрытой ладони 3 монеты по франку и 2 по 20 сантимов. Сторож взял одну из монет и крикнул вдогонку Фине, которая уже шла по центральной аллее: «В 17 часов закрываем». Старуха присоединилась к группе туристов, стоявших перед вольером, затем зашла в павильон, где воняло хищным зверем и было полно огромнейших змей. Таких она никогда еще не видела и с недоумением подумала, сколько разного зверья идет им в пищу каждый день. У какого-то ларька она остановилась, дала еще 1 монетку, получила пакетик земляных орехов и принялась в рассеянности их чистить, зачарованная всем, что видела, и полностью позабыв Марию Риц и все тамошние дела. Перед клетками с обезьянами она долго стояла среди ребятишек, бросавших им разные лакомства. Потом пошла дальше и залюбовалась медведями, а люди, которые на них смотрели и кричали что-то непонятное, показались ей бледными, хлипкими и нездоровыми. Почему зверей держат в клетках? Она останавливалась еще возле оленей, слонов, серн, а также у огромных клеток, где летали неведанные ею птицы. Она даже не представляла себе, что птицы бывают такого удивительного цвета. Когда раздался свисток, Фина стояла перед клеткой с хищниками. Сперва она чуть было не бросилась на утек, подумав, что свистят те, кто ее, должно быть, ищет. Но потом послышались еще свистки, и окружающие ее люди лениво поплелись к выходу. Она тотчас же пошла в обратном направлении, вовсе не желая возвращаться на грозящие опасностями улицы, полные враждебных незнакомых людей. Она понимала, что сад вот-вот закроют, а она укроется тут, и ее никто не отыщет, надо только найти местечко, где получше можно спрятаться. Мимо нее прошли последние посетители зоосада, мать с ребятишками, влюбленная парочка. Завидев сторожа, одетого в форму, она спряталась за каким-то кирпичным строением, огибая его по мере того, как сторож удалялся. И скоро вокруг никого уже не было. Она стояла, не двигаясь, стараясь убедиться, что осталась последней в этом раю. Услышав какие-то голоса, она съежилась, чтобы стать еще незаметней. Два сторожа прошли мимо нее по направлению к выходу и ее не увидели. Ночная тишь опустилась на зоосад, только кое-где возбужденные звери издавали какие-то звуки, готовясь к ночному покою. До нее доносился шум города, подобный биению неугомонного сердца. Небо на западе порозовело, там и тут зажигались неоновые фонари.